Наш волчонок, засыпай, засыпай. Сон скорее выбирай, выбирай. Путешествовать везде можем мы с тобой во сне. Можем мы с тобой во сне. Хочешь в море, океане, погуляй под парусами, поброди на дне морском. Волчонок, засыпай, засыпай. Сон скорее выбирай, выбирай. Путешествовать везде можем мы с тобой во сне. Можем мы. Можно покататься на дельфинах, вдаль умчаться и с морской звездой играть, и на волнах полежать. Наш волчонок, засыпай, засыпай. Сон скорее выбирай, выбирай. Путешествовать везде можем мы с тобой во сне. Можем мы. Добрый кит приснится, быстрых рыбок вереница, проплывет в волшебном сне добрых снов.